У нее сводило желудок. От нервного напряжения ее затошнило. И вновь, где-то в глубине мозга, возникла мысль. Интересное физическое проявление эмоционального состояния. Она даже обрадовалась этой своей способности отвлечься от присутствия Гарри. Хотя бы на несколько мгновений. Но ее также разозлили воспоминания о том, как она спорила с Эллисом и Макферсоном, как выступала на конференциях, доказывая, что имплантация компьютера приведет только к усилению наличествующих в психике Бенсона галлюцинаторных явлений, а они не обратили на ее аргументы никакого внимания. Вот бы они оба оказались здесь, на ее месте. «Вы все пытаетесь превратить меня в машину», — сказал Гарри. «Все вы, а я сопротивляюсь. Гарри, дайте мне договорить». Его лицо помрачнело. И тут же на губах появилась блаженная улыбка. Еще одна стимуляция. Теперь каждую из них разделяли какие-то минуты. Где же Андерс? Хоть кто-нибудь придет? Ей захотелось с криком выбежать в коридор. Может попытаться дозвониться в больницу? В полицию? Как же приятно. Все еще улыбаясь, проговорил Бенсон. Какое же приятное ощущение. Ни с чем не сравнится. Я мог бы плавать в этом ощущении вечно. Гарри, я прошу вас, постарайтесь успокоиться. А я спокоен. Но ведь вы не этого хотите. А чего? Вы хотите, чтобы я был послушной машиной. Вы хотите, чтобы я подчинялся приказам своих господ. Чтобы я исполнял все инструкции. Вот чего вы хотите. Но вы же не машина, Гарри. И никогда ею не буду. Его улыбка угасла. Никогда. Она глубоко вздохнула. Гарри, я хочу, чтобы вы вернулись в больницу. Нет. Мы поможем вам. Вам полегчает. Нет. Мы же заботимся о вас. Вы заботитесь обо мне. Он засмеялся громко, мрачно. Предмет вашей заботы — научные эксперименты. Предмет вашей заботы — научный протокол. Вас заботят дальнейшие перспективы. Обо мне вы и не думаете. Он разозлился и пришел в возбуждение. Ваша репутация сильно пошатнется, если вам придется заявить во всеуслышание, что из всех ваших многочисленных пациентов, наблюдавшихся на протяжении многих лет, один умер, потому что свихнулся, и полицейским пришлось его пристрелить. Это очень плохо скажется на вашей репутации. Гарри. Я знаю, что говорю. Бенсон вытянул руки вперед. Час назад мне было очень плохо. Потом я очнулся и увидел кровь под ногтями. Кровь. Я знаю. Он стал рассматривать пальцы, согнув их так, чтобы можно было заглянуть под ногти. Он тронул свою повязку на голове. Операция должна была пройти успешно. Но она мне не помогла. И вдруг он заплакал. Его лицо оставалось бесстрастным, ровным, но по щекам потекли слезы. Операция не помогла. Не понимаю, почему не помогла. И вдруг, также неожиданно, он улыбнулся. Новая стимуляция. Это произошло менее чем через минуту после предыдущей. Она поняла, что через несколько секунд с ним произойдет припадок. «Я не хочу никому причинять боль», — сказал он с улыбкой. Ей стало жаль его, жаль, что все так случилось. «Я вас понимаю», — сказала она. «Давайте вернемся в больницу». «Нет-нет. Я поеду с вами и буду с вами все время. И не буду отходить от вас ни на шаг. Все будет хорошо». «Не спорить со мной!» Он вскочил с кушетки, сжав кулаки, испепеляя ее взглядом. «Я не желаю слушать!» Он осекся, но на этот раз не улыбнулся. Он начал принюхиваться. «Что это за запах? Какой неприятный запах! Что это? Ой, какой противный! Вы слышите меня? Он мне неприятен!» Бенсон стал наступать на нее, продолжая втягивать воздух ноздрями. Вытянул руки к ней. «Гарри! Какое неприятное ощущение!» Она встала с кушетки и отошла в сторону. Он последовал за ней, растопырив пальцы вытянутых рук. «Я не хочу. Не хочу ощущать этого». Он уже не принюхивался. Он находился в состоянии транса и продолжал приближаться к ней. «Гарри». У него было бледное, неподвижное лицо, точно маска робота. Он протянул к ней руки. Казалось, он бредет во сне. Движения его были замедленными, поэтому ей удавалось держаться от него на достаточном удалении. Потом он вдруг подхватил с журнального столика тяжелую стеклянную пепельницу и швырнул в нее. Она увернулась. Пепельница попала в окно и выбила стекло. Бенсон прыгнул на нее и обхватил руками за талию, медвежьей хваткой.